Стою, пою. Когда на жизненной развилке чего-то ждешь, глотая временные вилки, а сверху дождь, тебе сливает старых песен по капле муть, и ни вперед, ни взад, хоть тресни, не повернуть, и ни на градус отклонений от колеи. Нет смысла бухаться в колени, где все свои, и стоя по уши в болоте, стою в раю, исполненном моих мелодий, стою, пою.